Параграф 57. Участие всех лиц Пресвятой Троицы в деле творения. Исповедуя, что Бог сотворил мир, православная церковь приписывает это великое дело не единому какому-либо лицу Пресвятой Троицы, но всем вместе. Так, в самом символе веры она называет Бога Отца Творцом, говорит о Сыне «все через Него» и называет Святого Духа Животворящим. Еще яснее выражается это в послании восточных патриархов о православной вере. «Веруем, что триипостасный Бог, Отец, Сын и Святой Дух, есть Творец всего видимого и невидимого». В Священном Писании находим ясные основания для такого учения. Ибо кроме многих мест, где творение относится к Богу вообще, Бытие, глава 1, стих 1, книга пророка Исаии, глава 45, стих 7, книга пророка Иеремии, глава 10, стих 12, Псалом 113, стих 23 и так далее, есть и такие, где относится оно в частности. А. Богу Отцу. Например, «Один Бог Отец, из которого все». Первое послание к Коринфянам, глава 8, стих 6. И слова молитвы апостольской. «Владыка Божий, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, обращены, собственно, к первому лицу Пресвятой Троицы, потому что далее читаем». «Ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники, и народы замышляют тщетное. Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа его. Ибо поистине собрались в городе сем на святого Сына твоего Иисуса, помазанного тобою». Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. Деяния, глава 4, стихи с 24 по 28. Б. Богу Сыну. Например, «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 3. Или «Им создано все, что на небесах и что на земле. Все им и для Него создано». Первое послание к Колоссянам, глава 1, стих 16. В. Богу Духу Святому. О Нем говорит праведный Иов. «Дух Божий создал меня». Книга Иова, глава 33, стих 4. И псалмопевец. «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их». Псалом 32, стих 6. А священный бытописатель изображает Духа Божия, носившимся при творении мира над водою и как бы вливавшим жизнь в новосозданное вещество. Бытие, глава 1, стих 2. Святые отцы и учители церкви также приписывали сотворение мира и Богу вообще, и в частности Богу Отцу, Богу Сыну или Слову и Богу Духу Святому, замечая при этом, что не каждый порознь, но все вместе они произвели вселенную. А чтобы обозначить, в чем именно состояло участие каждого из лиц Пресвятой Троицы в деле творения, святые выражались, что «Отец сотворил мир через Сына в Духе Святом» или «Все от Отца через Сына в Духе Святом». Впрочем, не в том смысле, будто Сын и Святой Дух исполняли какую-либо роль орудия или рабское служение при творении, но в том, что они созидательно совершили отчую волю. И такое учение имеет основание в самом Священном Писании, где точно говорится, что все из Отца, Первое послание к Коринфянам, глава 8, стих 6. Через Сына, Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 3. В Духе Святом, послание к Ефесянам, глава 2, стих 18. Что все из Него, им и к Нему. Послание к Римлянам, глава 11, стих 36. Конкретнее эту мысль представляет Григорий Богослов, когда, изображая порядок творения, говорит: «Бог Отец измышляет, во-первых, ангельские и небесные силы, и мысль стала делом, которое исполнено словом и совершено духом». Еще яснее и подробнее святой Василий Великий в следующих словах: «В творении их, то есть ангелов, представляй первоначальную причину сотворенного, Отца, и причину созидательную, Сына, и причину совершительную, Духа, так что служебные духи имеют бытие по воле Отца, приводятся же в бытие действом Сына и совершаются в бытии присутствием Духа. Сущность же ангелов — святыня и пребывание в святыне. И никто да не подумает, будто бы утверждаю, что три начальственные ипостаси и действование Сына несовершенны. Ибо одно начало существ, созидающее через Сына и совершающее в Духе, и у Отца, действующего вся во всех, не несовершенно действование, и у Сына не недостаточно созидание, если не совершено Духом. Ибо так ни Отец, созидающий единым желанием, не имел бы нужды в Сыне, однако хочет через Сына. Ни Сын, действующий подобно Отцу, не имел бы нужды в содействии, однако и Он хочет совершать через Духа. Словом Господа сотворены небеса, и Духом уст Его все воинство их». Псалом 32, стих 6. Слово же — незнаменательное видоизменение в воздухе, производимое словесными орудиями, и Дух — не пар уст, исторгаемый дыхательными членами, но Слово, которое вначале было у Бога и Бог, Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 1. «И Дух уст Божиих, Дух истины, который от Отца исходит». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 26. «Посему представляй трех: повелевающего Господа, созидающее Слово и утверждающего Духа». Наконец, святой Иоанн Дамаскин называет Отца источником и причиной не только по отношению к божеским лицам, но, конечно, в другом смысле и по отношению ко всему существующему, Сына, силой Отца, предустрояющей творение всех вещей, а Святого Духа, совершителем всего творения. Следует добавить, что а. Учение об участии всех лиц Пресвятой Троицы в деле творения есть необходимое следствие учения об их единстве и совершенной нераздельности по естеству и всем божеским свойствам. И б. Сам порядок и мера участия каждого из них в этом деле вполне соответствует их личному порядку и отношению между собой.